Сюзанна... Юноша умолк. Да. Данбар Уипл посмотрел на отца, потом на Вульфа и продолжал. Не знаю, почему я запнулся. Все это я рассказал и полицейским. Мисс Брук сняла и обставила небольшую квартиру на 128-й улице. Дубинка находилась там. Мисс Брук сама ее туда отнесла. Когда? Около месяца назад. Полицейские обнаружили на дубинке отпечатки ваших пальцев? Не знаю, но кажется, нет. Думаю, отпечатки давно стерлись. Почему вы так думаете? Потому что полицейские ничего не говорили об отпечатках. Довольно резонно. Видимо, он все же сумел взять себя в руки. Разговор в форме вопросов часто этому помогает. Вполне логичный вывод, согласился Вульф. Ну, с орудием преступления все ясно. Перейдем к возможности преступления. Итак, вы говорите, что пришли к мисс Брук. А что вы делали, скажем, с полудня до момента убийства? Полиция, очевидно, уже интересовалась этим, но все же прошу ответить. Я хочу проанализировать все аспекты предположения, что мисс Брук убили вы. Данбар Уипл выпрямился в кресле. В полдень я сидел в канцелярии за своим письменным столом. Без четверти час встретился в ресторане за ленчем с двумя знакомыми. Около трех вернулся на службу. В 4 часа пошел к нашему директору-распорядителю мистеру Ханчи на совещание, закончившееся вскоре после 6. Вернувшись в свою комнату, я нашел на письменном столе записку. Мы с мисс Брук договорились встретиться у нее на квартире около 8. В записке сообщалось, что звонила мисс Брук и просила передать, что она сможет вернуться домой только 9 или даже несколько позже. Меня это устраивало, так как я должен был пообедать с одним из участников совещания. Мы расстались с ним в 9:25 у входа в вестибюль станции подземки на 42-й улице. В 9:05 я входил в квартиру мисс Брук на 128-й улице. И обнаружили мисс Брук мертвой? Да. Вульф взглянул на часы. Если вам не тяжело, расскажите, что вы стали делать после этого. Пожалуйста. Она лежала на полу. Не знаю, долго ли я сидел, не в силах ничего предпринять. Дубинка лежала тут же на кресле. Я не дотронулся до нее даже пальцем. Вызывать врача не имело смысла. Я сел на кровати и попытался решить, как быть дальше. Вы, наверное, скажете, что несколько странно думать о себе, когда перед глазами лежит убитая девушка. Возможно. Но именно о себе я и думал. Вам этого не понять, вы белый. Вы такой же человек, как и я. Слова, слова. Я понимал, что должен на что-то решиться, что-то сделать. Скрыться. Но у меня хватило самообладания сообразить, что этого делать нельзя, да и бесполезно. В телефонном справочнике я нашел телефон главного полицейского управления и позвонил. Часы показывали 9:50. Таким образом, я провел там 30 минут, даже чуть больше. Неблагоразумно, хотя и понятно. Положение у вас, конечно, сложное, но обвинять вас в убийстве... Какой же мотив убийства выдвигают полицейские? Данбар Уипл удивленно взглянул на Вульф. Вы серьезно? Какой другой мотив им нужен, когда речь идет о негре и белой девушке? Ну, вы преувеличиваете. Нью-Йорк, конечно, не утопия, но вместе с тем мы с вами не на юге живем. Верно. На юге я сейчас не сидел бы в большой, прекрасно обставленной комнате и не беседовал бы со знаменитым частным детективом. Здесь, в Нью-Йорке, действуют осторожнее и готовятся тщательнее. Однако и здесь, когда речь идет о негре, мотив считается само собой разумеющимся. Негр — это черномазый мерзавец, уже от рождения наделенный всеми дурными качествами, которых у белого нет и не может быть. Чепуха, скажете вы, но именно так обстоит дело у нас в Америке.